Глеб Соколов. Расстройство Ж. Что сказал ему Боня? Устраивать себе приятные мгновения? Свет люстры показался ему слишком ярким. Он погасил его и включил маленький ночничок под матовым абажуром. Достал из пакета коробочку. Вдруг у него в кармане задергался, задрожал, заиграл смартфон. Он выхватил его. «Артем, добрый вечер, это Ариэла. Не удивляйся, твой мобильный дал мне Смирнов. Артем!» Она сделала паузу. Замелькацкий молчал. «У меня к тебе очень важный разговор». «Да». «Артем, ты пойдешь со мной завтра в театр?» «Ну, мы же договорились». «Но тогда не говори, что ты передумал. Теперь я на тебя рассчитываю. Не вздумай отказываться. Ты очень меня подведешь, и потом сам же об этом пожалеешь. Ты завтра не откажешься?» «Да нет». «Чао, бэби». В трубке раздались короткие гудки. Замелькацкий дал отбой. Не успел он засунуть смартфон в карман, тот заиграл вновь. «Артем, что с тобой сегодня было?» Это была опять Ариэла. «Надеюсь, это завтра с тобой не повторится?» «Послушай, ты что, так и будешь названивать мне теперь каждую минуту?» «Хамишь!» Она повесила трубку. Он вскочил из-за стола и в волнении подошел к окну. «Ядрена вошь! Понабрали черти кого! Зачем он согласился пойти с ней в театр? Теперь от нее не отвяжешься. С таким он еще не сталкивался». В волнении он отключил смартфон. Посмотрел в окно. На оживленной дальней улице горели огни реклам. Мелькали фары проезжающих автомобилей. «Все хорошо! Все хорошо!» Он враз успокоился. Сейчас он рассмотрит коробочку, а потом почитает «Детективчик» и ляжет спать. Спатечки! В конце концов, ну, сходит он с чертовой куклой в театр. Ну и что? Не детей же ему с ней там крестить. Сходит и все. А потом она, скорее всего, сама куда-нибудь денется. Уволится, пропадет. И поминай, как звали. В этот момент он уже усиленно старался не думать об одном очень важном в эти два дня пункте. Что она могла иметь в виду? Она-то что и откуда может знать? Да пошли они все. Крысы, обреченный корабль, писатель, Ариэла. «Боня, где-то ты сейчас? Боня, возьми меня на свой вертолет. Я не верю, что ты можешь быть обречен. А раз ты все же спасешься, значит, есть шанс и у меня». Он принялся распечатывать коробочку бордового цвета. Едва он сорвал целлофан, до ноздрей донесся терпкий запах. Глава 9. Он проснулся в хорошем настроении. Позавтракал, съев бабкину манную кашу. Встал заранее, времени было полно. Умылся, побрился, оделся, тщательно завязал галстук. В театр в том же костюме, как ходил каждый день. Галстук выбрал самый нарядный, самый новый, дорогой. Надушился из вчерашнего флакона. Вот он уже на пути к метро. Первые минут 5-7 шел в совершеннейшей безмятежности. Утро было приятным, солнечным. Весна. Глядя по сторонам, подмечал, что приметы угрюмой зимы стремительно исчезают. Еще немного, и улицы, пожалуй, станут сухими и чистыми. С приятными мыслями и видя кругом приятные картины, одолел больше, чем полдороги до метро. Здесь уже вместе с ним по улице шагало много народу. Ему приходилось обгонять, лавировать между прохожими. Он перенапрягся, обгоняя одну тетку. Навстречу им по узкой дорожке ехал автомобиль. Ему нужно было успеть проскочить. Все вместе они бы не разминулись. Он сделал через лужи несколько ловких, чудовищных по величине прыжков. В лужах плавали талые коми. Удачно выскочил на сухой участок и тут же с ужасом понял, что все начинается. Опять! Он перестал идти своим ускоренным утренним шагом. По утрам он временами несся так быстро, что зашагать быстрее уже нельзя было в принципе, только побежать. Он замедлился, и вслед за этим ему несколько раз наступили на задники ботинок. Все вокруг неслись, как угорелые, все опаздывали, во всяком случае, большинство. Но оно начиналось. Легкий позыв, едва обозначившаяся только что атака, повторились. Теперь знак был отчетлив, но пока напор еще не был таким сильным. Он не свидетельствовал об окончательном приговоре, а был из серии тех, что подразумевает, что все еще может как-то само собой прекратиться, улетучиться. Он миновал еще какое-то расстояние. Он шел медленнее, чем в начале пути, но шел. Вот он влился вместе с одним из ручейков в толпу. Все словно нарочно давило на него. Словно эта неприятная давка должна была дать ему почувствовать, что еще немного и хода назад не будет. Он почувствовал новую атаку, опять не сильную, но какую-то очень угрожающую, с намеком на ближайшее будущее. Нет, в этом, конечно, никакая вода и пирожок не виноваты. Это чистые нервы. Он чувствовал, что ему надо отвлечься, переключиться с этих отчаянных ощущений, иначе еще минута и будет поздно, они овладеют им полностью. Вход в метро был уже виден, надо было срочно что-то решать, что-то делать, но не возвращаться же в третий день подряд обратно домой. Вчера он встретил Боню, а потом купил себе замечательный подарок. Вот так, думать только о приятном, о том, о чем только имеет смысл в жизни думать. Он чувствовал, что спасение от наступавшей беды реально, что ему удастся выиграть бой, что признаки ужасного отступают. Конечно, они быстро отступят, только так и может быть, когда для ужасных признаков нет никаких реальных причин. Теперь все ясно. Конечно же, ни пирожок, ни новая вода на новом месте жительства ни при чем. Коробочка. Да, все прекрасно. Боня. Вот... И вход в метро. Толкотня со всех сторон стала ужасной. Ничего не случится. Боня. Отличное настроение. Он благоухает новой туалетной водой. Он прошел в вестибюль станции. Ужас действительно начал отступать. Как-то потерялся. Стал несущественным под действием Бони. Замелькацкий представил столь приятное ему лицо Бони и словно бы крикнул ему, воображаемому, разумеется, крикнул про себя. «Эй, Боня, привет! Вот он я, иду на работу, у меня все отлично. А ты-то что там делает?» «Старичок, я совсем не удивлен тем, что у тебя все отлично. Ты нормально доберешься до работы, я в этом абсолютно уверен. Понимаешь, старичок, то, что с тобой было вчера, и то, что пытается начинаться сегодня, не имеет материальных, вещественных причин», — говорил Боня в своей фирменной самоуверенной манере. — Это лишь нервы, болезненная игра твоей неустойчивой нервной системы. Замелькацкому тут же стало хуже. В этот момент он уже миновал турникеты и входил на эскалатор. Что-то, какие-то коловращения внутри него стали стремительно прогрессировать. Все движения Замелькацкого вмиг опять стали деревянными, неловкими. Он не двигался вместе с людьми из толпы, а создавал всем преграду. Опять ему сзади стали наступать на пятки. Раз, с такой силой, что чуть не оторвали каблук. Но окружающего мира для него уже словно бы не существовало. «Эй, Боня!» — судорожно обратился он к нему. «Лучше бы ты не говорил про болезненную игру моей неустойчивой нервной системы. Из-за твоих слов мне стало хуже». «Пойми, старичок!» — он невольно перенимал у любимого Бони тон и выражение. Самовнушение – очень тонкая вещь. Тут надо знать, что и как говорить, а о чем не упоминать ни в коем случае. Ты упомянул болезненную игру неустойчивой нервной системы. Едва опять прошло про болезненную игру нервной системы, тотчас стало хуже. Он чувствовал, что все не то говорит Боня. Он сам себя еще больше погружает в пучину. Он был уже готов окончательно свалиться в панику и, спустившись по эскалатору, тут же и вскочить на него, только в противоположном направлении, и опять, как вчера, побежать домой. Но это был бы конец. Каждый день так бегать? Он втиснулся на эскалаторе между двумя какими-то мужиками. До этого, мешая всем, он стоял с левой стороны, где по эскалатору пешком проходили спешившие. Игра нервов. А в моем подсознании сразу мелькает мыслишка, что бороться с этим невозможно, что это внутри меня. Стремительно, помимо воли, подумалось ему: пирожок я могу не есть, и все пройдет. А нервы контролировать очень трудно. Это почти невозможно. Голововращение усилилось. Пошла атака, не сильная еще пока. Он изо всех сил старался свернуть ход мыслей в другую сторону. Вот он, спуск с эскалатора. И надо выбрать, в поезд или обратно наружу. «Давай, лучше про другое. Ты подарил мне чудесную туалетную воду. Эх, Боня, какую прелесть ты мне подарил. Я вчера открыл коробочку». Ему стало легче. «Ужас отступил. Эге, да теперь он знает, чем его душить. Надо напирать именно на это. Да, Боня, подарок твой поистине великолепен», — судорожно разговаривал он с Боней. «Впрочем, я как-то с самого начала был уверен, что именно таким он и окажется». Стоявший сверху мужик упирался своей сумкой в спину Замелькацкому, но, несмотря на это, тот почти уже ликовал. Все могло поменяться в любое мгновение, но пока, тьфу-тьфу-тьфу, все пошло в сторону облегчения. Он сошел с эскалатора. «Все отлично, Боня! Какой замечательный подарок ты мне преподнес! Этот запах! Что в нем? Ты спрашиваешь, каков он?» Он начал объяснять, достаточно сбивчиво, но с энтузиазмом, воображаемому Боне, каков запах его новой, подаренной им туалетной воды. Чем дольше длился этот разговор с Боней, тем увереннее он себя чувствовал. Он уже без особого страха перед будущим втиснулся в подъехавший поезд, проехал несколько остановок. Но изо всех сил он старался не допустить одного самого опасного. Чтобы кто-нибудь в их разговоре упомянул про игру нервов. Чтобы где-то, хотя бы в какой-нибудь задней мысли, это промелькнуло. Атаки стихли и больше не повторялись. Чем больше станций без атак он проезжал, тем сильнее становилась его уверенность. Поезд на его удачу бежал очень ходко. В какой-то момент ситуация перевалила через свой экватор, и он понял, что почти наверняка уже победил. Атаки не возобновятся. Разговор его с Боней постепенно сошел на нет. Постепенно мысли его отвлеклись от злополучной темы. Он начал думать о чем-то другом. О бабке, о продажах, о новой квартире. Он добрался до работы. Он влетел в их комнату. Смирнов уже сидел за компьютером. Ариэллы не было. «А что, стиральный порошок еще не пришел?» — воскликнул Замелькацкий, радостно улыбаясь. И в эту же секунду с пола, как и накануне, опять почему-то из-за его стола, впрочем, он теперь знал, почему, поднялась Ариэлла. «Стиральный порошок называется Ариэль, а меня зовут Ариэлла», — проговорила она и, с ненавистью глядя на Замелькацкого, и стремительно вышла из комнаты. «Идиот», — проговорил Смирнов и выскочил вслед за ней. «Какого черта она все время сидит у меня под столом? Что за идиотская баба?» Он снял куртку, повесил ее на вешалку, сел за компьютер. Теперь он заметил, что розетка у стены была раскручена. Возле нее валялась отвертка, куски проводков, нож для резки картона. Он принялся доделывать то, что начала идиотская баба. Потом она вошла в комнату и сразу направилась к его столу. Движения ее стали мягкими. Она, как всегда, не улыбалась, и глаза смотрели как-то странно равнодушно, но голос был бархатным. «Я понимаю. Мы, провинциалы, должны казаться тебе, жителю столицы, нелепыми. Но я же не виновата, что у нас в провинции любят давать детям такие звучные имена, совершенно не сообразуясь со вкусом и чувством меры. Между прочим, мой папа был против. Он хотел назвать меня просто Таней. Между ним и мамой по поводу моего имени разгорелся целый скандал. Не знаю, как моей маме пришло в голову это Ариэлла, но папа согласился. Но я же не виноват. Я тебе наладил интернет». «Спасибо. Слушай, ты меня извини, все по-дурацки получается. Нормальное имя, мне очень нравится». «Я рада», — проговорила она и отошла от стола. Дверь неожиданно резко раскрылась, и в комнату влетел Смирнов. «Воркуйте, голубки!» «Смирнов, ты полный дурак!» Совершенно бесстрастно, громко и глядя куда-то в сторону, отчеканила Ариэлла. Замелькацкий уткнулся в экран монитора, но по воцарившей в тишине напряжению, повисшему в воздухе, понял, товарищ опешил и не знает, как теперь себя повести. «Ты ведь, Смирнов, тоже коренной москвич. И мне кажется, такой культурный и продвинутый человек, как ты, не должен обладать предрассудками. Если современная девушка сама приглашает молодого человека в театр, то это значит только то, что она хочет побывать в этом театре на спектакле, и ей не хочется терять деньги, уплаченные за ненужный билет. Один билет перед спектаклем никто не купит, а терять 300 рублей – не такая я лохушка. И какая мне разница, кого пригласить с собой? Я бы пригласила тебя, Смирнов, но с самого начала знала, что ты неправильно меня поймешь. Возомнишь, что мне нравится твоя постная глупая рожа. Вот Артем все понимает правильно. Так ведь, Артем?» «Да», — промычал Замелькацкий, делая вид, что увлечен работой и не очень прислушивается к разговору. «Какого черта? Я согласился пойти с ней в театр. Вот видишь, Артем все понимает, поэтому он сегодня пойдет со мной в театр». Смирнов опять вскочил и вышел из комнаты. Секунд через 30 он приоткрыл дверь и позвал. «Артем, можно тебя на секундочку?» Замелькацкий дернулся было, но решил, что лучше ему не ввязываться ни в какие склоки. «Слушай, мне некогда!» — тоном очень занятого человека отделался он. «Вот видишь, Смирнов, Артем во всем со мной согласен», — тут же ровным, бесстрастным голосом проговорила Ариэлла. «Робот!» — выкрикнул ей Смирнов и закрыл дверь. Минут через 15-20 он вернулся в комнату и, ни на кого не глядя, уселся за свой стол и принялся работать. Замелькацкий из-под тишка рассматривал Ариэлу. Он находил ее красивой. Чем больше он наблюдал за ней, тем сильнее убеждался, что более удачного и подходящего имени для нее, чем Ариэлла, придумать было невозможно. Она совершенно не походила на типичную провинциалку, какими их представляют себе надменные жители столицы. А вот инопланетянку в фантастическом фильме могла бы играть без всякого грима. Главным образом из-за своих огромных глаз, взгляд которых был холоден и неподвижен. Да, ее вполне можно было назвать красавицей, но он знал, почему не хотел идти с ней в театр. В ней было нечто отталкивавшее и даже пугавшее. Ариэлла начала обзванивать клиентов. Говорила она с ними ровным, металлическим голосом, хотя это было первое ее знакомство с заказчиками, и она могла бы проявить немного больше тепла. В промежутках между телефонными разговорами Ариэллы в комнате воцарялась гнетущая, напряженная тишина. Никто ни с кем не разговаривал. Смирнов время от времени бросал на Ариэллу и Артема короткие, злобные взгляды. Глава 10. Неожиданно в комнату вошел Фадеев. В их компании он был директором по персоналу. Фирма, в которой работал Замелькацкий, была относительно небольшой. Всего в ней работало около 50 человек. Это включая всех – инженеров, программистов, водителей, уборщиц. Все, кто хоть каким-то образом был связан с работой с клиентами, имели должности не ниже заместителя директора департамента. Департаменты, как правило, представляли из себя небольшие группки из 3-4 человек, сидевших в одной комнате. Комната, в которой работал Замелькацкий, была исключением. В ней сидели люди из разных департаментов. Любой маломальский начальник в фирме носил должность директора. Инициатива по присвоению как можно более громких титулов шла снизу. Сотрудники убеждали директора, что иначе клиенты не захотят с ними разговаривать. Фадеев, директор по персоналу, был, в общем-то, неплохим и, в общем-то, даже душевным парнем, с которым при случае можно было откровенно поговорить о любых своих проблемах, рассчитывая на взаимопонимание. Но был у него свой пунктик. Он никогда не восставал против воли директора, настоящего директора, хозяина компании Сергея Васильевича. Какие бы идиотские, зачастую очевидно противоречащие здравому смыслу указания не давал директор в очередном припадке раздражительности, Фадеев тут же кидался яростно выполнять их, нисколько не стараясь смягчить последствия таких указаний для сотрудников. За это его все не любили. К тому же самые непопулярные решения директора он проводил в жизни с одной стороны истово, а с другой стороны каждый мог при этом прочитать на его лице. Я и сам понимаю, что распоряжение бредовое, но спорить с директором себе дороже, а уж вы как хотите, так и выкручивайтесь. Недавно, например, он упорно требовал от всех сотрудников поставить подписи под обязательством в случае проведения в фирме проверки со стороны налоговиков или Министерства внутренних дел не разглашать информацию, способную принести вред фирме. На возражение, что такая расписка противоречит закону и здравому смыслу, Фадеев отвечал: «Не хотите, не подписывайте, но знайте, все, кто откажется подписать, будут уволены». Почти никто не подписал, и дело как-то само собой рассосалось. Видимо, настроение у Васильевича переменилось. Но многих до той поры угрозы Фадеева довели до крайнего отчаяния, а один человек даже взял и уволился. «Ну, как работается?» – для затравки спросил Фадеев, войдя в комнату. Замелькацкий очень удивился. Фадеев сам никогда по кабинетам не ходил. А если ему надо было с кем-то побеседовать, то важно приглашал к себе в департамент персонала, и то обязательно через свою помощницу. Мол, вас вызывает директор по персоналу. Зайдите. «Ничего, нормально?» – пробормотали они со Смирновым. Ариэлла к Фадееву даже не повернулась, словно он и не входил. «Вот что», – приступил Фадеев к главному. «Больше со своих мест никуда не вставать. И без записи в журнал местных командировок никуда не отлучаться. И по коридору не разгуливать. Это распоряжение директора. Я просто довожу его до вашего сведения. Сейчас мы его оформим в виде документа и вывесим у входа на доске объявлений. Я же вас просто хочу предупредить. Не думайте, что Васильевич в очередной раз сторожит. Кто не будет выполнять приказ, будет уволен. Поняли? Лучше вообще со своих мест в течение рабочего дня не вставайте». «Вы там в руководстве чего?» – достаточно миролюбиво произнес Смирнов. «Это не мы чего? Это вы чего? Не будем показывать пальцем, но кое-кто Васильевича довел просто до белого коленя. Пока вы тут сидите и в свое удовольствие лазаете по интернету, выбирая себе в рабочее время новые смартфоны, он меня сегодня вызвал к себе на ковер и полчаса без перерыва орал на меня, что в фирме слабая дисциплина и зачем ему вообще нужен директор по персоналу. Один непрерывно из-за процентов торгуется, другой вообще целый день в туалете сидит. Поймите, мужики, вы видите, я пока с вами по-хорошему говорю. Я же знаю, вы все понимаете. Но смотрите, кто не поймет, будем увольнять. Я вас предупредил. Со своих мест без надобности не вставать. Вы на работе, вот и сидите на своем рабочем месте. Васильевич подписал приказ об увольнении Маркина. «Да ну!» – поразился Смирнов. «Да!» Известие по масштабам компании было ошеломляющим. «Я вам больше, мужики, скажу, только это пока по секрету. Боюсь, что многим из нас скоро придется забирать трудовые книжки. Я и себя имею в виду. Мы сливаемся с Ануал-сервисом, а в новой объединенной компании столько сотрудников ни при каком раскладе не будет нужно». «Что же ты сразу-то не сказал?» – проговорил Смирнов. «А это пока не точно. Директор сказал, что в период, предшествующий окончательному слиянию, будем еще раз внимательно присматриваться к каждому и оценивать его дисциплинированность, лояльность компании и результаты работы. Да, Артем, а ты потом, будет время, зайди ко мне». Замелькацкий вскочил. «Нет-нет, не сейчас и не сегодня. Может быть, даже и не завтра». «А что такое?» Потом поговорим, когда зайдешь». Фадеев вышел из комнаты. «Кажется, меня скоро уволят», — встревожился Замелькацкий. «Никому со своих мест не вставать!» — раздраженно передразнил Смирнов. «Вот видишь, что ты устроил!» — повернулся он к Замелькацкому. «Это все твои вчерашние отлучки, неизвестно куда». «Отстань от него! Вы все здесь ничего не делаете! Ты сам всю дорогу торчишь в курилке под лестницей!» — вступилась за Замелькацкого Ариэла. Смирнов умолк и отвернулся. Замелькацкий почувствовал пока очень слабое, но тем не менее крайне его испугавшее коловращение в животе. «Гнетущая атмосфера!» – забормотал словно нарочно Смирнов. «Да замолчи ты!» – оборвала его, к счастью, Ариэла. «Работать мешаешь!» Через несколько минут Замелькацкий встал и отправился в туалет. «Вот видите, как он выполняет распоряжение директора!» – бросил ему вслед Смирнов. «А отдуваться потом придется всем вместе. Всех потом скопом прищучит за падение дисциплины». Ариэла после обеда, на который Замелькацкий не пошел, уехала к одному из клиентов. Сам же он принялся обзванивать своих заказчиков, пытаясь составить увеличенный прогноз продаж. На следующем совещании надо будет представить какую-то улучшенную, оптимистическую картину. Смирнов замолк и больше не делал никаких комментариев, якобы изучая толстенное руководство по продажам. Фирма, оборудованием которой он торговал, снабжала таким всех своих дилеров. А на самом-то, конечно, деле, глядя в руководство, Смирнов думал о чем-то своем. Замелькацкий больше из комнаты не выбегал, но все это время, пока он сидел за столом, чувствовал себя крайне неуверенно. Пока он мог в любую минуту встать и направиться к спасительной двери, она находится неподалеку, на другой стороне коридора, только до этой поры он мог что-то более-менее прогнозировать. Стоит сейчас директору вызвать его на какое-нибудь совещание или придется неожиданно выехать на переговоры, опять все начнется. Внутри его было что-то очень неспокойно, что-то очень плохо. И все это, разумеется, без всякой причины, необъяснимо. Он несколько раз пытался оживить в голове картины, связанные с Бонни, с его подарком, но ничего не действовало. Он был глух к тому, что спасло его утром. Тоска и отупение навалились на него после прихода Фадеева, директора по персоналу. А еще после того, как он, слабо себя почувствовав, выскочил из комнаты, и Смирнов ему сделал вслед замечание. Да, именно после этого. При мысли о том, что его может ожидать в театре, он испытал очередной, сильнее предыдущих, приступ. Вскочил. Перед ним на столе лежали его часы. Он начал одевать их, чтобы было почему контролировать, сколько его не будет в комнате. Занервничал. Шпилька, была такая в пряжке ремешка, слетела с оси и упала на пол, потерялась. Принялся искать, но из-за коловращений и атак, которые происходили в нем в эту минуту, перед глазами ничего не видел. Он отчаялся найти шпильку и просто сунул часы в карман и выскочил из комнаты. Примерно в таком же духе продолжалось и до конца дня. Какие-то легкие атаки, намеки беспокоили его то и дело, и в большинстве случаев тут же исчезали. Как только он начинал усиленно задумываться над тем, что происходит вечером, атаки усиливались, ему приходилось выходить из комнаты. При этом стоило хоть немного отвлечься, на мгновение забыть про все, атаки сами собой проходили. Он не терял надежды, что Ариэла просто не придет, и театр не состоится. Что на уме у этой барышни, никто не знал. А пока ее все здесь разыскивали. Один раз даже зашел сам Сергей Васильевич. С Замелькацким о продажах говорить не стал, хотя тот и пытался продемонстрировать рвение. Спросив, где Ариэла, директор тут же вышел. «Не придет», — охватывала Замелькацкого надежда. «Уехала якобы на переговоры, а сама болтается где-то по своим делам или вообще давно уже сидит дома на диване перед телевизором». Ей звонили в том числе и клиенты, уже не теле, в котором она якобы поехала. Время близилось к 6, где-то в районе без 10. 6 Замелькацкого охватило ликование. Ариэла не было. Атаки отпустили. Где-то без 5-6 он на всякий случай еще раз пересек коридор и толкнул дверь в противоположной стене. Странно. Перед самым концом дня здесь неожиданно было пусто. Вымытый уборщицей кафель поблескивал в ярком свете ламп. Он вконец расхрабрился и передумал заходить в кабинку. Чтобы не уходить просто так, подошел к зеркалу. На него смотрел изнуренный молодой человек с глубоко запавшими глазами. Под ними ужасные синяки. Волосы, еще с утра чистые и пушистые, были грязными и слипшимися. Хорош кавалер. И в таком виде он собирался идти с девушкой в театр. Слава богу, она не пришла. Он достал из кармана расческу, кое-как расчесал волосы и пошел обратно в комнату. В эти мгновения он не испытывал никаких атак. В коридоре Замелькацкий достал из кармана наручные часы. Черные стрелки на белом циферблате показывали без 4:06. Секундная стрелочка, у него были механические часики, мелкими дрожащими шажочками быстро двигалась вперед. Совсем скоро должно выясниться, придется ли идти в театр. При этой мысли он опять испытал позывы. Но обратно на другую сторону коридора не пошел. Сунул часы в карман, открыл дверь в комнаты. Никого. Даже Смирнов где-то ходил. На мгновение появилась трусливая мысль уйти прямо сейчас, за несколько минут до 6. Некоторые уходили и без 5 минут, если куда-то очень торопились. Ни разу еще никому не сделали за такое замечание. Он сел за стол, невидящим взглядом уставился на стоявший перед ним стаканчик с карандашами и ручками. Представил себе улицы вокруг офиса, дорогу к метро. Никогда не любил он эти улицы в такой час. Когда заканчивался рабочий день, все ошалело бежали от своих контор к метро. Они, эти людишки, были точно контуженные взрывом, словно понимали, что надо бежать как можно дальше от эпицентра, как можно быстрее, но уже контузило. И все мысли и движения происходили с людишками в неком тумане. Он и сам себя после рабочего дня чувствовал контуженным. И вся эта картина вместе с самим собой в ее центре всегда вызывала в нем неизъяснимое отвращение. Теперь бы лучше оказаться в центре картины и побежать с другими контуженными к метро. Искалеченные часики брякнули, когда клал их на стол перед собой. На руку не надеть. Или на стол, или в карман. Часики обретали для него огромное значение. Он с тоской посмотрел на них. Все переломалось. И они, и он. Они стали ему теперь какими-то родными. В этот момент в комнату вошла Ариэла. Таких ужасных минут, как наступило, в жизни его до сих пор было немного. Он был, в общем-то, благополучным мальчиком из, в общем-то, вполне благополучной, хотя и со склонностью к скандалам семьи. Он дернулся, и первой мыслью было еще раз перебежать туда, на другую сторону коридора. Но он не побежал. Перед смертью не надышишься. Невероятная тоска охватила его. Теперь надо было как-то постараться выжить. Глава 11. Они вышли из офиса и оказались на той самой улице, полной людей, контуженных и бегущих, как в тумане, от места взрыва. Ариэлла молчала. Замелькацкий чувствовал себя пока еще сносно. Когда они покидали кабинет, шли к входным дверям, им владело ощущение человека, которого ведут на гильотину. Само собой, по сравнению с тем, что ждет на эшафоте, путь на эшафот всего лишь прогулка. Поэтому он как-то еще не успел ужаснуться при мысли, что до театра-то, собственно говоря, ему еще предстоит доехать. И это путешествие может оказаться ужасным. Осознание этого постепенно пришло к нему к тому моменту, когда они уже прошли полдороги до метро. Он ничего не видел вокруг себя. Точнее, видеть-то видел, но словно через мутное стекло. До этого он испытывал страх, да, ужасную подавленность, нервозность, но внутри его все было достаточно спокойно. Атаки словно бы намеренно оставили его, чтобы дать немного прийти в себя перед грядущими мучениями. Так палачи обливают потерявшего сознание и избиваемого холодной водой, чтобы, когда он благополучно придет в себя, начать его вновь избивать. Впереди уже показалось метро, и тут он испытал ужас. Ему настолько невозможным показалось сейчас влиться в эту толкавшуюся, одуревшую за рабочий день массу, испытать все то, что он уже испытал там несколько раз за эти дни. Метро было его огромной самодвижущейся пыточной камерой, что он, глядя на сплошной поток машин, медленно ползших вдоль тротуара, воскликнул: «Давай поедем на машине, возьмем такси». Голос его прозвучал хрипло. Он самым натуральным образом паниковал. Впрочем, ей об этом, конечно же, было не догадаться. «Не дергайся», — мрачно проговорила Ариэлла. Это были первые слова, которые она произнесла с момента, когда покинули офис. «Почему?» — как-то растерянно и приниженно спросил он. Она не ответила. Они продолжали идти дальше. «Надо взять такси!» Опять хрипло воскликнул он. Паника его по мере того, как они приближались к дверям пыточной камеры, усиливалась в ужасной геометрической прогрессии. Вдруг, даже сам от себя, даже в нынешнюю минуту не ожидая эдакой прыти, он подскочил к бровке тротуара и протянул руку. Ариэлла, словно не замечая этого, продолжала шагать ровно в том же направлении, что и прежде. Теперь уже без него. Замелькацкий понял, она не остановится. В эту секунду возле него остановилось такси, а он кинулся за Ариэллой, которая успела пройти немалое расстояние. Водитель не поленился открыть дверь со стороны тротуара, крикнул ему вслед: «Идиот! Какого черта тормозишь? Придурок!» Раздраженно гудели машины, которым мешало остановившееся такси. Замелькацкий догнал Ариэлу. Она повернулась к нему и с прежним, совершенно равнодушным лицом, слабым голосом, который был, тем не менее, полон ужасного презрения, произнесла: «Что, собираешься позорить меня сегодня?» Его словно ушатом холодной воды обдали. Настолько обидной, унизительной была для него вся эта сцена. В первую секунду он не нашелся, что сказать. «Какое такси?» — продолжала Ариэлла. «Ты что, не видишь, какие пробки кругом? Мы опоздаем. Добраться можно только на метро». Странное дело. Опять, как в первый раз, когда он в вагоне, застрявшем в тоннеле, спрашивал, как дурак, у пассажиров, выходят ли они. Точно так и теперь. Унижение неожиданно подавило в нем панику. Страх исчез. Надолго ли? «Почему ты говоришь со мной таким тоном?» — выкрикнул он, как ему показалось, строго. На самом деле, по-идиотски. Но все же у него теперь появились хоть какие-то силы подумать о собственном достоинстве. «А почему ты меня позоришь? Почему ты ведешь себя как дурак? Я ведь могу и обидеться. А почему ты позволяешь этому вонючему водиле называть себя идиотом и придурком?» Опять словно порцию холодной воды вылили на него. Паника его отступила еще больше. Ни о каких атаках в это мгновение он уже не думал. Нет, промелькнула одна мыслишка. воспользоваться этой стычкой и разругаться с ней, отказаться идти в театр, отдать ей, черт возьми, эти проклятые деньги за билет и, скинув в себя этот ужасный груз, просто поехать домой. Получив деньги, она, скорее всего, и переживать-то особенно не станет. И поссориться с ней не страшно. Она уже поссорилась со Смирновым. Он, Замелькацкий, просто примкнет к нему. У них образуется нечто вроде анти-ариэловского блока. Но в нем уже взыграла оскорбленная гордость. А вот я сейчас догоню его, и ты передо мной извинишься. Никогда еще он не был в такой обидной, унизительной ситуации. Он действительно остановился, обернулся, выискивая глазами то самое такси. В пробке оно не могло далеко уехать. «Хватит! Ну что ты в самом деле?» Голос Ариэла неожиданно стал бархатным, таким как утром. «Ты что, обиделся, что ли? Да не обижайся. Я не хотела тебя обидеть. Ну что ты, побежишь сейчас за ним? Мы же сейчас опоздаем». Она схватила его за руку и потащила к метро. Замелькацкий был сам не свой, и паника, и так омерзительно было на душе, и так его унизили. Мутное стекло, через которое он смотрел на все вокруг, стало еще мутнее. Они подошли к жерлу пыточной камеры. Перед ними были двери в метро. Еще немного, и он окажется уже за ними. И опять сработал общий принцип. Чем хуже было его настроение и ужаснее общее моральное состояние, тем лучше было с этим. Вернее, тем это было незаметней, меньше себя проявляло. От тоски и унижения он готов был провалиться сквозь землю. Чертова этого таксиста! Его очень беспокоило, что таксист обозвал его в присутствии девушки, хотя это и была Ариэла, которую он не воспринимал девушкой, а воспринимал роботом. Так вот, чертова этого таксиста он запомнит надолго. И настолько уже было испорчено настроение, когда они выходили из офиса, оно при всем при том так испорчено не было, что казалось, а вали оно все до кучи. У него даже каламбурчик такой мелькнул в голове Ганники насчет куч и вали, в том смысле, что так низко пал, что уже и это не стыдно. А раз не стыдно, то и не страшно. А раз не страшно, то можно. А раз можно, то, само собой, и расхотелось. По крайней мере, хотелось совсем не так, как прежде, а только едва-едва. И это уже не радовало и не казалось облегчением страданий. И в глубокой депрессии он спустился вместе с ней на эскалаторе в вестибюль, а там, он сам не помнил как, они постояли немного на платформе и даже о чем-то разговаривали. Опять-таки, разговор шел как-то мимо него. Он был весь во власти переживаний по поводу таксиста, который при ней оскорбил его. И он не ответил на оскорбление и вообще метался по тротуару, как полный идиот. Подошел поезд, и они вошли в вагон. Им надо было проехать несколько остановок и потом пересесть. Народу было много, но не слишком. Без особой давки. Пассажиры стояли не спрессованные, не прижатые друг к другу. Они заняли местечко у дверей, противоположных входу, и продолжали о чем-то болтать. Был только один момент, который во всей этой болтовне он как-то осознал, потому что все остальные он произносил и выслушивал совершенно автоматически. Сознание его для всей этой болтовни было закрыто. Сам вопрос он задал тоже совершенно автоматически. «Что это за театр, в который мы идем?» Она ведь до сих пор ему не сказала, куда они идут, а он, они были странной парой, впервые этим поинтересовался. Единственное, что она до сих пор сказала, это объяснила предстоявший маршрут, да и то только его часть. Ее ответ как-то прорвался через депрессию, через оскорбившего таксиста, через все-все-все. «Это секрет», — проговорила она бездушным автоматическим тоном. «Но почему?» Ее ответ отвлек его от всех переживаний. Он заинтересовался. Тут таилось что-то не то. «Я все тебе сказала. Не заставляй меня выходить из себя. Это секрет». На этот раз в ее голосе было полно чувства, но лицо оставалось бесстрастным. Атаки и так уже довольно продолжительное время не беспокоили его, но тут ему стало еще легче. Может, и не в театр они вовсе идут, иначе чего бы она скрывала в какой? Из всех возможных вариантов театр самый худший. Боялся с этими атаками сидеть зажатым между другими зрителями. То, что она ненормальная, делало казнь совсем не неизбежной. Он воспрял духом. Как раз они вышли, чтобы сделать пересадку. Ариэлла быстро шла, чуть опережая его. У нее было застывшее лицо с огромными немигающими глазами. Не лицо, а красивая маска. Быть может, она наркоманка? О, он уже начал приходить в себя. Наглоталась наркотиков и сейчас вообще ничего не соображает. Где она была и чем занималась днем, неизвестно. Я думаю, что это все фигня, что ты болен какой-то заразной кожной болезнью. Вдруг, пойдя медленнее, проговорил Ариэлла. Болезнь-то обезображивает лицо, а у тебя с лицом все в порядке. Только ты какой-то очень бледный. Особенно сегодня, особенно сейчас. Прямо как мертвец. Ее глаза, не мигая, уставились на него. Несколько долгих мгновений она не отводила взгляда. Потом проговорила. Я думаю, все эти истории не ерунда. Но Смирнов нарочно рассказывает все это про тебя. Потому что мечтает обо мне. Пусть мечтает, дурачок. А в тебе видит соперника. Они продолжали идти. Сказанное настолько поразило его, что в физическом смысле стал совершенно уверенным в себе человеком, пусть и на короткое время. Все в голове перевернулось вверх дном, и главный страх улетучился. «А что он рассказывает?» – испуганно спросил он. «Как что? Что у тебя в районе бегает бомж, страдающий заболеванием, которое обезображивает лицо, и ты с этим бомжом встретился возле почты, и он на тебя напал». Они дошли до конца перехода и выбрались, наконец, на платформу. «Он так про меня сказал?» «Не совсем. Он домысливает, что бомж напал на тебя. Ты передал ему услышанное о бомже на почте. Смирнов думает, бомж напал на тебя, и ты мог заразиться. Потихонечку, на всякий случай, ты раскрываешь информацию». «Но зачем?» «Да не зачем. Я лично думаю, бомж действительно существует, но ты с ним не встречался. Ты просто на почте случайно услышал о нем». Подошел поезд. Ариэлла и Замелькацкий вошли в вагон. «Да, блин», — проговорила она, встав к окну и глядя на него широко раскрытыми глазами. Он заметил, что зрачки у нее расширились от ужаса. Впервые он видел на ее лице хоть какое-то проявление чувств. «Конечно, ужасно повстречаться с таким бомжом. Как ты думаешь, поймают его?» «Никакого бомжа и заразной болезни не существует». «Нет, я уверена. Раз у вас в районе рассказывают такие истории, значит, он есть. Он знает, что заразный. И мстит людям за свое обезображенное лицо. Я с ним не встречался». «А кто говорит, что встречался?» «Смирнов. Плевать на Смирнова. Но он рассказывает про меня. Не волнуйся. Долго рассказывать не будет. Он нашел себе место получше и уходит. Скорее всего, напоследок гадит». «Откуда ты знаешь?» Поезд въехал на станцию и с шумом остановился. Начали выходить и входить люди. Обождав несколько мгновений, Ариэлла ответил. «Он уходит к какому-то родственнику. Тот организует фирму, что-то вроде этого. Смирнов сказал, что им нужны сотрудники. Звал меня к ним». «Ты же только устроилась». «Ну и что? Если бы действительно верила, что там что-то хорошее, не задумываясь бы ушла. Смирнов – придурок. И родственник у него такой же придурок, как и он. Это все ненадежно. Не переживай ты из-за Смирнова». «Но он здесь мой лучший друг. Во-первых, он уходит чуть ли не на днях. Во-вторых, он тебе что сделал? Может, он идиот и так переживает за тебя? Ты не думаешь?» Замелькацкий действительно немного успокоился. Неожиданное продолжение его рассказа про бомжа показалось ему неприятным, но не более того. Поезд, только-только отъехавший от станции, сбавил ход и остановился. Народа на последней станции в вагон набилось полно.